звезда манит меня к тебе, сохранив любовь на семи волнах, на семи ветрах будут гореть два сердца, сохранив любовь, в небо улетят два сердца. Безмолвно бьют часы, и с ними все мечты остались где-то между словами. И мы с тобой так долго шли на зов одной любви, что тайной сделали мы сами. Спят города, небо звезда манит меня к тебе, сохранив любовь на семи волнах, на семи ветрах будут гореть два сердца, сохранив любовь, в небо улетят два сердца. Города, с неба звезда манит меня к тебе, сохрани.